Глава 13. Наутро Рустам намеренно подорвался с кровати с рассветом. Он планировал выехать в город до того, как проснется Маруся. Ни к чему лишний раз испытывать себя на прочность. Да и палиться перед зверем и роднёй малышки не с руки. Нет, Нагашев полностью осознавал все последствия, всплыви его отношение к девочке наружу. Но и менять своего решения Рус не собирался. Ответит перед зверем, Киром или Семеном, да перед любым, кто выставит ему претензии. Но не уступит. Потому что нутром ощущал Марусю так, как никого раньше. И был уверен, что и после такого не будет. Так что вариант «после» Нагашев не рассматривал. Маруся была красивой. И с каждым днем становилась все краше, женственнее, изящнее. Словно расцветала, демонстрируя миру всю себя. Руса это злило. Безмерно. Он с трудом скрывал порывы спрятать девчонку под замок и никому не показывать. Эгоистично, да. Но таким уж был Рустам. Ни с кем не делился тем, что считал своим. А Маруся уже была его. Рустам вышел из дома. Алексей Сергеевич взялся проводить гостя, а Алина Марковна собрала гостинцы в дорогу. От завтрака Рус пытался отказаться. Не хотел лишний раз напрягать гостеприимных хозяев. Но разве ж с заверенной поспоришь? Рустам еще при знакомстве с женщиной умудрился рассмотреть не только красоту жены зверя, но и железный характер. Неудивительно, что мама Маруси столько лет хранит семейный очаг. Да и зверь обожает жену и не скрывает этого. Рус как-то позавидовал мужику. Это ведь редкость иметь рядом вот такую спутницу. В семье у Нагашева было все иначе. Его отец рано овдовел, остался с двумя детьми, старшим Рустамом и младшей Милаликой. Отец Рустама так и не женился, а вот мимолетных спутниц у грозного родителя была целая куча. Нагашев-старший не приводил любовниц в свой дом, снимал для них квартиры. Но потом, когда дети подросли и начали многое понимать, бурная личная жизнь отца перестала быть для них секретом. И так уж вышло, что любовницы отца были для Руса теми, к кому он относился с пренебрежением. И к своим партнершам Рустам относился не менее холодно. Длительные отношения не привлекали. Удобнее было провести пару часов в постели с готовой на все женщиной, а наутро забыть ее имя. Но в жизни Рустама Нагашева появилась Маруся Заверина. Стыдно признать, но у мужчины не было секса в течение уже довольно длительного времени. Вот с тех самых пор, как только он понял, что хочет Марусю, дико, жадно, безумно. Рус помнил тот день, четко и ясно. Он был в гостях у Милы и Семёна, а там сидела Маруся. Девчонка обычно носила мешковатую одежду, говорила, что так модно, и фыркала на каждое замечание Рустама. Но в тот день на Марусе была короткая юбка и топ, похожий на одну полоску. И этот ее топ полностью перевернул мировоззрение Рустама. Сначала его окатило волной дикого сексуального влечения. А ведь буквально ночью Рус трахал очередную девку, как долбанный кролик. Но яркий топ на хрупком теле размазал мозг Руса по паркету в квартире сестры. Пришлось свалить, пока дел не наворотил. Потом была еще одна встреча, а за ней другая. В итоге все завертелось настолько, что он примчался в деревню после того, как не видел Марусю неделю. Более того, вчера вечером поставил в известность девчонку о своих намерениях. «Присвоить», — так он сказал ей. И ведь имел в виду именно то, о чем сказал. А теперь решил, что нужно положиться на судьбу. Да и девчонке дать немного разобраться. Ведь не каждый день к ней подкатывает мужик с такими предложениями. Рус попрощался с хозяевами, Мила с Сашкой еще спали, а вот Семён вышел, чтобы проводить. Друг с сестрой планировали задержаться в деревне еще на несколько дней. «Не пропадай, брат». Уже привычно Сёма хлопнул Рустама по плечу. Крепкое рукопожатие, мужские подколы на тему новой тачки Руса, а сам Нагашев чувствовал себя паскудно. Ведь не за общением с другом он рванул в эту глухомань, а чтобы с его сестрой повидаться. Не привык Рустам обманывать близких и важных ему людей. Но понимал, что не время пока. Ведь не ясно, у них с Марусей пока ничего, зыбко все. Но когда Рус уже сел за руль и собрался выгнать тачку с территории Заверенных, взгляд выцепил невысокую фигурку, застывшую в сторонке от компании провожающих, на самом крыльце. Сонная, взъерошенная, непривычно короткие волосы торчали в разные стороны. А для Руса девочка была сейчас нереально красивой и желанной. Пришлось вцепиться руками в баранку, чтобы не рвануть с места. К ней. А она смотрела прямо на него с мягкой улыбкой на розовых губах. И сердце взрослого мужика тарахтело так, будто он взобрался на Эверест и обратно за пару минут.